Глава 19. Вира с компанией выхватили оружие и закрыли собой Тео. Нек уже готовилась активировать ярость, а Дива — свои техномагические устройства. «Ой, как это мило! Шавки лают на слона!» — хохотнула колдунья седьмого круга. Ею была человеческая девушка в сексуальном черном платье. У него были разрезы на бедрах, из-за чего все могли лицезреть идеальные ножки, а также глубокое декольте едва ли не до пояса. И грудь у колдуньи впечатляла, о чем говорил злой взгляд Виры. Впрочем, вызвать у женщин жгучую зависть и было целью данного наряда. Уж очень колдунья любила чувствовать превосходство над остальными, и не только в силе, но и в красоте. «Почему господин Тео должен идти с вами?» — рыкнула эльфийка. — Потому что это приказ правителя. Вы в ее городе, а значит, обязаны подчиниться. Голос колдуньи был нетороплив и расслаблен. Ее очень забавляли напряженные лица четырех наемниц и стражницы Пафи. — А если мы откажемся? — Так не вас спрашивают. Он не ваш мужик. Вы вроде как его охраняете, да? Человеческая девушка улыбнулась и перевела взгляд на мужчину. «Уважаемый Тео, желаете ли вы побеседовать с нашей правительницей? Уверяю, вы не пожалеете». «Правительница та еще озабоченная шлюха. Говорят, она уже всех видных мужчин столицы опробовала». Тихо произнесла Пафи. Она практически шептала парню на ухо. — Я с радостью приму приглашение вашей правительницы, если она окажет мне небольшую услугу, — заговорил демон, снимая с головы ткань. — Ух! — выдохнула одна из гвардейцев. Да и колдунья была впечатлена. — Я вас слушаю, уважаемый. Госпожа доверила мне некоторые полномочия, и я имею определенную власть. Слегка томным голосом произнесла она и выпрямилась. Ее осанка стала идеальной, да и девушка слегка изменила позу, чтобы мужчина увидел как красивые ножки, так и немного груди. «Мне бы хотелось получить разрешение на меня и моих защитниц для посещения аукциона и именитых заведений района аристократов, а также прошу для госпожи Пафи еще несколько дней отдыха». «Ой, да легко!» Девушка довольно рассмеялась и протянула руку. «Отвезите все в банк и продолжайте. За меня не волнуйтесь, сам вас найду». Парень посмотрел на Виру и пошел к колдунье. После чего надел ткань на голову, взял девушку за руку, и они вместе с гвардейцами покинули магазин. А снаружи их уже ждало транспортное средство. Оно было чем-то средним между автомобилем и каретой. Выглядело старинно и изысканно, а позади что-то вроде грузовика, в который ловко запрыгнули гвардейцы. Их оказалось ровно 20, и каждая воительница на 10-й ступени, что равнозначно магу 5-го круга. Вира с девчатами вышли из магазина и проводили уезжающего Тео встревоженными взглядами. И лишь Пафи... «Да что такое-то? Я его трахну, наконец-то, или нет?» Выругалась она и топнула ногой. Да с такой силой, что каменный блок под ее ногами, которыми уложен весь город, лопнул. Тем временем Тео ехал в машине и с интересом изучал данное транспортное средство. Демон был в восторге. Ведь эта карета не только очень экономно расходует манну, но и защитных заклинаний с зачарованиями на нее наложено с десяток. Карета, вероятно, выдержит атаку мага 8-го круга. Правда, только одну. Но и это многого стоит. Разве что изучение Тео проводил с помощью магии и духовного зрения. Поэтому девушке рядом казалось, что тот расслаблен и не испытывает никакого интереса к дорогой машине. А ведь мужчина, как правило, оказавшись внутри, едва ли не пищат от восторга и становятся очень доступными. Вместо сидений в машине были диваны. Один позади, где и сидел Тео с колдуньей, и один спереди. У левой стенки находился сложенный столик, который можно было поднять и закрепить. У правой — шкафчик, где хранились закуски, алкоголь, напитки и прочее. Салон украшен бархатом и шкурами могущественных чудовищ. Магические лампы давали качественное освещение, а воздух внутри проходил качественную фильтрацию. И если в столице немного пованивает смогом, то в салоне было свежо, как в лесу. «Вижу, вам не впервой находиться в подобном транспорте. Позвольте узнать, откуда вы к нам прибыли? И где ваши телохранительницы?» Девушка подсела поближе, прижимаясь своим плечом к его. «Простите, но этого я не могу вам сказать». «Понимаю». Ее голос сменился и стал более эротичным. «Тогда, может, скажете, что это за летающие штуки?» Девушка указала пальчиком на две сферы, парящие над плечами Тео. Она, конечно, знала, что это артефакты, но не знала их назначения, ведь подобных сфер еще не видела. «Артефакты. Они меня защищают в этом путешествии». «Понятно. Вот почему вы отпустили своих телохранительниц». Тео ничего не ответил, а девушка внимательно вглядывалась в сферы, но ничего не смогла в них разглядеть. В зачаровании и артефактах она совершенно не разбиралась. Колдунья задумалась и слегка отстранилась, а машина как ехала, так и продолжила ехать. Столица была большим городом, поэтому путь занял приличное время. Но тут в основном из-за того, что машины могут ехать лишь по основным дорогам, поэтому вилять пришлось немало. Когда возводили город, старались разместить на минимуме территории максимум жилья. Дороги появились куда позже, и то с учетом того, какие земли удалось выкупить у аристократов. Это в первых двух районах можно было снести любое здание и построить дорогу, а в третьем нельзя. Обычные люди, включая команду Виры, как правило, ходили по переулкам и пешеходным дорожкам, поэтому, можно сказать, шли к цели напрямую, без виляния по дорогам. К удивлению Тео, на дорогах оказалось немало машин, некоторые не уступали по дороговизне транспорту правительницы. Но также он приметил немало ездовых животных с наездницами и люксовых карет с запряженными в них чудовищами. Самые знаменитые магазины и заведения третьего района располагались вдоль дороги и выглядели как дворцы, большие и красивые. Однако экономия пространства была видна невооруженным взглядом. Здания строились едва ли не впритык друг к другу. Зато не было неоновых вывесок. Все было красиво и опрятно, а также имелось уличное освещение, разгоняющее полумрак. Из-за индустриализации над столицей уже несколько веков висит облако дыма и смога, поэтому в городе довольно темно. И хоть облако периодически развеивают маги ветра, оно очень быстро восстанавливается. По мнению Тео, проблему бы решили промышленные фильтры или сложные артефакты, но, видимо, правительство не особо заинтересовано в этом. Некоторое время спустя демон приметил одну даму, выходящую из мощной машины, похожей на танк. Без башни, правда. Эту девушку с ногами практически от ушей сопровождали два тяжело бронированных пехотинца. Их броня выглядела еще более футуристично, чем новейшие разработки Березовых. Вот только... «Те, кто напал на нас с Васильевым в ресторане, были в похожем снаряжении. Вряд ли это совпадение». Тео уставился в окно, чем привлек внимание колдуньи. «Смею предположить, вас заинтересовали не длинные ноги той шлюхи из высших эльфов, а ее телохранители?» Девушка присела поближе, практически прижимаясь к парню своей грудью. «Вы правы. Очень интересная у них броня». Тео не сводил взгляда с воинов, пока машина не уехала. «Это наемники белых гномов». «Белые гномы?» Не слышал о них. Парень посмотрел на девушку, а та заулыбалась. «Тогда позвольте поделиться информацией. Она провела ладонью по груди парня, скрытой под множеством слоев ткани. «Но это очень ценная информация государственного уровня». «Боюсь, у вас будут неприятности, если вы утолите мое любопытство». «Но вы же никому не скажете, да?» Она томно дышала, все приближаясь. «Однако досада. Что-то память у меня плохо работает. Мне бы взбодриться». Парень положил пальчик ей на губы и улыбнулся. И тут девушка ощутила, как его вторая ладонь пробирается ей под платье через разрез на бедрах. Его рука аккуратно проникла в трусики, где уже было горячо и влажно, и волшебные пальчики проникли внутрь, заставив колдунью изогнуться. Демон знал свое дело и быстро нарастил темп, не забывая при этом использовать свою коронную магию. Колдунья держалась как могла, но вскоре раздался сладкий стон, перешедший в тихий крик. Она тут же размякла и тяжело задышала. Ей захотелось закурить и выпить, но демон не позволил ей встать. Он только начал. Рука демона возобновила движение и даже начала усиливать напор, приятно удивляя девушку. Обычно мужчины после первого раза начинают жаловаться, что пальчики устали, рука болит и прочее. Они предпочитали просто снять штаны и лечь бревном. Девушка овладела множеством мужчин, и все как один в этом плане были плохи. Но сейчас... Это были самые волшебные пальцы в ее жизни, и они все никак не уставали, и руки не болели. А оргазмы приходили один за другим. Да такие яркие, что по всему телу пробегали мурашки, и хотелось кричать во весь голос. И лишь когда у нее уже начала кружиться голова, мужчина остановился. «Не желаете воды?» — поинтересовался он, спрятав руку в свои одеяния, и улыбнулся. — Да, спасибо большое. Колдунья тяжело дышала, но смотрела на парня как на бога и невероятно завидовала сестре. Ведь если он такое творит пальцами, то на что же он способен в постели? Тео тем временем достал из шкафчика у стенки бутылку воды и налил два стакана. Один для девушки, второй для себя. После чего убрал все обратно. «Благодарю». Девушка немного отдышалась и после намека демона поделилась информацией о белых гномах и их наемниках. Живут они далеко, на северо-востоке, и белыми их называют из-за большого количества мрамора в их пещерах. Они даже города строят из него. Белые гномы являются главным поставщиком высокотехнологичного снаряжения и оружия. Они, как и Содружество разумных рас, пережили катаклизм. Но торговля с ними наладилась лишь сравнительно недавно, так как после Великого Смещения, процесса, когда в движение пришли тектонические плиты и единый континент разделился, все тоннели и пути были разрушены. Найти друг друга было нелегко из-за чудовищ, порождений бездны, сложного рельефа, ядовитых газов и прочего. Подземный мир был очень опасным местом и являлся кладбищем для сотен тысяч исследователей, членов экспедиционных армий, авантюристов и многих других, кто отважился покинуть родные города в поисках неизведанного. Как быстро выяснилось, белые гномы остро нуждались в ресурсах и металлах, оттого торговля и отношения между странами быстро наладились. Несмотря на название, в стране жили не только гномы, просто они там являлись высшей расой и абсолютными правителями. И всех все устраивало, ведь благодаря уму гномов и их мастерству в ремесле все народы жили сытно да богато. Проблемы с мужчинами у них тоже были, но все не так плачевно, как здесь, в Содружестве. У белых гномов был патриархат, поэтому и в бой шли лишь мужчины, а проблемы с рождаемостью решали путем многоженства. Впрочем, даже учитывая нехватку мужчин, содружество порой их у них выкупало. Но, как правило, это были осужденные на смерть. В итоге они тоже умирали, но оставляли после себя тысячу-другую детишек. А что касательно наемников белых гномов, то это воины и воительницы разных рас, подчиненных гномам. Их снаряжение на голову превосходит то, что есть у содружества. Однако есть и большой недостаток. Наемниками, как правило, были низкоранговые рыцари. А все из-за того, что у гномов не было маннокредитов. Точнее, они есть, но в ограниченном количестве. И получают они их, конечно же, из содружества. Поэтому гномы и развивали технологии, чтобы выжить. А содружество развивало рыцарей и магов, так как благодаря маннокредитам можно легко и быстро повышать ранги. Если хватит денег, конечно же. Но даже несмотря на низкие ранги, наемники были невероятно сильны. Их броня была крепка и зачарована, а оружие высокотехнологично и убийственно. Правда, в основном дистанционного боя. Однако ценятся эти наемники прежде всего за их верность и готовность отдать жизни за нанимателя. Не раз были случаи, когда те буквально своими телами закрывали нанимателя, умирая жуткой смертью. Но наниматель оставался жив. «Впечатляет!» — кивнул парень, а девушка довольно улыбнулась и хохотнула. «Вот только стоят они дорого!» «А их снаряжение нигде не продается?» «Не-а. После смерти наемника срабатывает руна, и тот вместе со снаряжением попросту уничтожается». «Ясно», — с грустью произнес демон, а глаза девушки сверкнули. «Любите высокотехнологичное оружие? Необычно для мужчины». «Очень люблю интересные механизмы и изделия, а также смотреть на древние артефакты», — недвусмысленно намекал коварный демон, а девушка, как говорится, мотала на ус. В данном случае на ее длинные и черные волосы, локоном которых она уже полностью замотала один из пальцев. Договорить, к сожалению, им не дали, так как прибыли в четвертый район и попали в резиденцию правителя. Это был большой особняк, напоминающий крепость. Вокруг него располагался красивый сад, а также крепкая стена. Охраны тьма. Артефактов еще больше. В небе висит какое-то активное заклинание, вероятно, обнаруживающего типа, а может и защитного, или даже все вместе. «Прошу». Девушка вышла и подала мужчине руку. Пришлось соглашаться. И вскоре они пошли к натуральным крепостным вратам. Метра 4 в ширину и 3 в высоту, сделаны из паврадия, причем толщиной в 10 сантиметров. «Да тут проще стены уничтожить, чем эти ворота», — мысленно хохотнул демон, оценивая особняк. Внутри находилось 40 человек. В основном люди, но среди охраны имелись пара темных эльфов и людоящер. Слуга открыла дверь и впустила Тео с колдуньей внутрь, но той, к ее сожалению, пришлось куда-то уйти, и срочно. Демон же остался в просторном холле с огромной лестницей, которая на середине раздваивалась и уходила вверх вдоль стены. В центре холла располагалась большая клумба с необычными цветами, и они подозрительно походили на те, которые поглощали душу дракона, но имели фиолетовый цвет и были крупнее. «Позвольте вашу одежду, уважаемый». Служанка улыбалась и была вежлива. Выглядела она очень молодо, но глаза выдавали в ней взрослую женщину. Парень кивнул и снял с себя массивную ткань, оставшись в одних лишь черных брюках и белой рубашке. Глаза слуги жадно прошлись по телу парня, и она, взяв верхнюю одежду, куда-то унесла ее. В этот момент подошла женщина лет 40. Она окинула Тео строгим взглядом и заговорила. «Госпожа правительница решает важные дела столицы. Она скоро освободится. И прошу оставить свои артефакты. Здесь вы под надежной охраной». Она уставилась на сферы и нахмурилась. Боюсь, я не в силах этого сделать. А если их попытаться убрать от меня, то ничем хорошим это не закончится. Демон покачал головой, а женщина задумалась. — Хорошо. Тогда не желаете ли посетить наши купальни, пока госпожа занята? — Почему бы и нет? Парень так и не успел привести себя в порядок после долгого путешествия. Да и в крепости он не успел помыться. Женщина кивнула и повела демона по коридору, располагающемуся справа, а гвардейцы, облаченные в доспехи из Поврадия, не сводили с парня взглядов. Вскоре они пришли к двери из Поврадия. Перед ней стояла воительница из народа людоящеров, а ее глаза сияли из-за магии. И она напряглась, увидев сферы, парящие над плечами парня, но ничего не сказала, лишь открыла дверь. — Желаете ли расслабляющий массаж после купальни? — поинтересовалась женщина, на что демон лишь кивнул. Внутри его ожидали три девушки лет за 30. Все они были в специально непромокаемой форме и, конечно же, прошлись внимательными взглядами по парню, после чего накинулись на него. Тео быстро раздели и отвели в одну из пяти купалин на его выбор. В каждой разная вода, и используются особые смеси для купания. Горячая вода, насыщенная манной, расслабляла, а в нее еще алхимии добавили. Демон ощущал, как тело оживает, насыщаясь полезными веществами. Будь он 60-летним стариком, то помолодел бы лет на 5. Когда Тео прогрелся и накупался, ему помыли голову, а затем и все тело. Мужчине же оставалось лишь расслабляться и, как говорится, получать удовольствие. «Чувствую себя человеческим императором», — мысленно улыбался он. Будучи королем, Тео посещал много стран, и нередко его приглашали в подобные купальни. Но лишь у людей и высших эльфов практиковалось такое. Правители других народов, как правило, были более самостоятельные. Впрочем, тут скорее дело в чувстве собственной важности. Многие императоры считают, что негоже им самим себя мыть. Они же настолько великие. Правда, то, что было у людей, — это лишь цветочки. У высших эльфов порой было все куда хуже, как, впрочем, и их ЧСВ. Им они могли утереть нос даже самым праздным императорам людей. А потом появилась она, четырехрукая демоница из одной редкой, но очень воинственной расы. Вот только вместо клинков у нее был горшочек с массажным маслом, а также полотенце. И она действительно великолепно делала массаж, при этом использовала магию для усиления эффекта. И когда демон окончательно расслабился, его нарядили в дорогой костюм синего цвета и сопроводили в трапезную. Там его уже дожидалась женщина лет 30 в довольно строгой одежде. При этом она подчеркивала фигуру и аппетитные формы. Правительница города сидела за сравнительно небольшим столом, полным еды. Стульев было лишь 2, и стояли они друг напротив друга. Женщина сразу же оценивающе осмотрела Тео, будь то лошадь перед скачками, чтобы сделать выбор, поставить ли на ее победу целое состояние. И по взгляду было понятно, что стоит. «Добрый вечер, уважаемый Тео. Позвольте представиться. Правительница столицы Лаура Элнет». «Тео? Просто Тео». Парень улыбнулся и окинул взглядом трапезную. Здесь могло бы поужинать человек 100, но сейчас все было убрано. Кроме стола в центре, ничего такого не было. Лишь картинки, статуи и прочие предметы, доказывающие, что владелец особняка жутко богатая. Женщина жестом руки пригласила Тео присесть, и тот не стал отказываться. Он успел проголодаться. Да и, по правде говоря, в бытности авантюристом он не раз попадал в подобные ситуации. И каждый раз умудрялся не только получить желаемое, но и заставлять могущественных волшебниц желать его возвращения. «Сестра озвучила мне вашу просьбу, и я уже обо всем позаботилась». Она позвенела в подобие колокольчика, и тут же в помещение вошла слуга со шкатулкой на подносе. Положив ее на стол, слуга удалилась, а парень открыл и достал предмет из повородия. Он был размером с монету, и на нем изображены те цветы, что парень видел в холле особняка. «Пока на вас эта эмблема, в этом городе для вас открыты все двери». «Благодарю». Тео кивнул и нацепил эмблему на одежду, а далее они принялись за еду. Лаура рассказывала о городе, всячески демонстрировала свое величие, власть, силу и богатство, пытаясь впечатлить мужчину. Ну, а демон подыгрывал. Ему нужны были хорошие отношения с ней. Это поможет его планам. Ну, а ей нужно, чтобы ее как следует Демон же внимательно слушал, иногда хвалил, иногда задавал уточняющие вопросы. Все же кто, как не правитель, расскажет о своем городе? Но знала она, конечно же, лишь то, что на поверхности. Ни о бандах, ни о проблемах горожан ей не было известно. Для их решения есть другие люди. Не забыли и обсудить сферы, парящие над парнем. Они, конечно, напрягли женщину, но она могущественная волшебница, поэтому не боялась их. «Не желаете прогуляться? У меня замечательный сад». Женщина заметила, что Тео наелся, и аккуратно вытерла губы салфеткой, после чего встала из-за стола. «С удовольствием». Он поднялся и пошел за девушкой, попав в действительно красивый сад. Там росли большие, но красивые деревья, изысканные цветы, необычная трава цвета серебра и... здоровенная кровать. И нет, она не росла, просто стояла под деревом, похожим на плакучую иву. А пока они шли к ней, женщина излила в уши демону тонну комплиментов. А дойдя до дерева, толкнула парня на кровать и тут же завалилась сверху. Она смотрела на него, как хищник на добычу, как голодный волк на кусок мяса, который сейчас съест. Дыхание у нее участилось, а руки потянулись к штанам, которые она легко сняла и облизалась, увидев то, что хотела. «Я буду нежна с тобой». Лаура сняла одежду, оголяя грудь четвертого размера и шикарное тело. Все, где надо, было идеально выбрито, попка пухловата, но кругла, а черные волосы сплетены в косу, что сейчас спадало на живот парня. Она медленно заползла на кровать, собираясь оседлать парня, но сперва расстегнула его рубашку. Женщина замерла, с восхищением смотря на его рельефную грудь и живот, на котором виднелся пресс. Первый раз она видит его у мужчины. Пресс обычно лишь у воительниц. Не в силах устоять, она принялась целовать все его тело, максимально растягивая удовольствие. Рукой же тем временем стимулировала бойца, чтобы тот приготовился к бою не на жизнь, а на смерть. «Впечатляет!» — обрадовалась она, увидев впечатляющие достоинства. Лаура собралась было им воспользоваться, но вдруг... очутилась на спине. «А?» Женщина не успела понять, что произошло, как через миг увидела перед собой крепкую грудь парня. А еще через миг его руки вцепились в ее грудь. «Хо-хо! Мальчик любит сверху! Похва! Ах, боже!» Стоило демону начать, как вся властность и надменность женщины испарились. Она не понимала, что происходит, и почему ей так хорошо. Все же она овладела не одним десятком мужчин, и не абы какими, а лучшими представителями аристократии. А те не только лежать и постановать умеют. Вот только ей даже сравнить не с чем было. На нее будто накинулся ненастный дикий зверь, и теперь она сама лежала бревном и могла лишь стонать. Да так громко и сладко, что сама не верила тому, что эти звуки она же и произносит. Но минут через 10 после многочисленных оргазмов все прекратилось. Лаура, словно рыбка, открывала рот, пытаясь набрать побольше воздуха и отдышаться. — Это было незабываемо, — простонала она. — Но... — А? Что ты... Де... Ах! Демон перевернул женщину и поставил на четвереньки. А еще через некоторое время еще раз сменил позу, потом еще и еще. Лаура уже не понимала, что происходит, но не могла сопротивляться. Ей хотелось больше, хотелось продолжения. И в то же время она начала осознавать, что не она им пользуется, а он ей. — Остановись! — сквозь стон проговорила она. И демон действительно остановился. Девушка, которую он держал за талию, плюхнулась на кровать. Но не успела она и слова сказать, как в ее открытый рот вошло то, что высшая знать никогда не берет, считая это недостойным. Ее глаза широко раскрылись от переполняющего ее недовольства, и она вцепилась в парня руками, чтобы оттолкнуть, но... Он был сильнее. Сильнее мага восьмого круга. И демон начал свое дело, овладевая ртом высшей аристократки, правительницы столицы, лишая ее оральной девственности, если так это можно назвать. Она сопротивлялась, даже пыталась укусить, но все было бестолку. Вот только она, сама не понимая почему, начала наслаждаться этим, а потом и проявлять активность. Вдруг ее глаза расширились, и стоило девушке отдалиться, как начала кашлять, а изо рта на ладошке полилось оно. Глаза женщины округлились от ужаса, когда она осознала, что же именно наполнило ее рот, отчего даже щеки надулись. Она считала это грязным, позорным и унизительным, но... — Смотри, чтобы ни капли не пролилось, — приказал демон, и та тут же подчинилась. Ладони вскоре были пусты, а губки облизаны. И казалось бы, что конец. Но Тео лишь начал. У Лауры было много манны. Она и половины не отдала ему. 3 часа спустя. 10 гвардейцев стояли перед дверью в сад, откуда доносились крики. Они не знали, убивают их госпожу или нет, потому что крики все не прекращались, и если ее действительно режут, то там явно работает садист-профессионал, но войти они не могли. — Если ее убьют, нас повесят, — пробормотала воительница. — Нет, нас скормят чудовищем, — добавила вторая. — А может, выломаем дверь? — Ее не выломать, проще особняк уничтожить, чем ее. — заявила командир охраны особняка. — Ждем? — Да. — кивнула командир, но ждать пришлось недолго. Всего через 30 минут поступил сигнал тревоги. Дверь тут же раскрылась, и бойцы ворвались внутрь. Они мигом домчались до места с кроватью и... — Прошу, я уже без сил, хватит, пощади... — молила их правительница, на которой сверху был мужчина. — Госпожа, мы спасем вас! Командир выхватила меч и кинулась в атаку. — Не убивать! — с трудом выкрикнула она, а потом закричала. — Схватить! Заточить! Мой! Он будет только моим! Не выпускать его из особняка! — Да? Тео злобно улыбнулся и, взяв девушку за шею, изобразил, что душит, при этом усилил напор, отчего та взвыла. — Убери руку, или мы побьем тебя! — выкрикнула воительница в броне. — Раздевайтесь все вы! — приказал он. — Ты шантажируешь нас жизнью госпожи?» — прокричала она и метнула в него сосульку, создав ее в воздухе. Вот только кровать окружал барьер, а над ней парили две сферы. «Бездна, у него артефакт! В атаку! Он не навредит госпоже, если жизнь дорога!» Воительницы подскочили к куполу и принялись лупить по нему. Вот только в этот миг из второй сферы вырвались электрические воробьи и тут же атаковали девушек. Воительницы сразу же отступили, не понимая, что происходит, а птицы начали парить над кроватью. «Атакующий артефакт? И невероятно мощный! Бездна, как вы это допустили? Кто впустил его с ними?» «Госпожа велела», — оправдалась людоящерка. «Бездна, раздеваемся! Мы без брони и оружия одолеем его!» Девушки быстро сняли доспехи и всю одежду, после чего пошли к кровати. А пока они это делали, Лаура уже окончательно потеряла сознание, получив слабое духовное истощение. К удивлению воительниц, они спокойно прошли через барьер, и тут демон обратил на них внимание. Он взмахнул рукой, и женщина вылетела из-за барьера и аккуратно опустилась на траву, а над ней воспарили птицы. «Я еще не насытился». Он оскалился и, подойдя к командиру гвардии, что оказалось темной эльфийкой, посмотрел в ее глаза. Она же смотрела настоящего монстра, того, кто заставлял кричать их госпожу от удовольствия. «Ваша очередь». Через миг эльфийка оказалась на кровати, что стало для нее шоком, ведь она попыталась свернуть ему шею. «Делай с моим телом, что пожелаешь, но не трогай го... О, божечки!» На глазах у воительниц их командиршей овладели. И демон был особенно жаден, используя свои возможности по максимуму. Одна за другой воительницы теряли сознание от физического и магического истощения. А когда вокруг уже никто не мог стоять на ногах, демон снял барьер. «Было вкусно. Спасибо». Он неторопливо оделся и направился к выходу. Вернувшись в холл, нашел слугу, которая вернула ему верхнюю одежду. И, нацепив на нее эмблему, что получил от правительницы, собрался было уходить, но остановился. «Меня обещали отвезти, куда я пожелаю», — сказал он, кинув взгляд на слугу. «Да, конечно, что будет угодно, уважаемый». Та заулыбалась, и вскоре Тео с комфортом поехал к банку гоблинов. Находился он в третьем районе. Демону требовалось забрать Паврадий и еще один ценный предмет, что он привез из крепости. Сейчас его переполняла манна, она буквально лилась через край, и было бы грешно ее не использовать. «Так, стоило мне их оставить ненадолго, как они уже влипли в неприятности». Тео тяжело вздохнул и попросил водителя остановить машину. Отдохнуть он отдохнул, пора и поработать кулаками. Глава 20. Парень проводил взглядом массивную шестиколесную машину, на которой приехал, и осмотрелся. Он уже был во втором районе, там, где живут простолюдины. Сейчас на него с интересом смотрели многочисленные прохожие, но дорога находилась под усиленной охраной городской стражи, поэтому сделать что-либо неразумное люди боялись. К тому же вдоль дороги располагаются городские службы, дома богачей и дорогие магазины. Собственно, поэтому и контингент здесь был соответствующий. Лишний раз рисковать не будут. Однако демону нужно было двигаться вглубь района, а там с безопасностью куда хуже. Поэтому, скрывшись меж домов, он выпустил из своей сферы пару десятков электрических птиц, чтоб меньше дураков решилось встать на его пути. Определившись с маршрутом, пошел. Бегущий мужчина привлечет много внимания, поэтому, несмотря на спешку, пришлось просто идти. Вскоре Тео оказался в узкой темной улочке, но казалось, будто попал в другой город. За прилично выглядящими домами вдоль дороги находилась плотная жилая застройка. Десятиэтажные дома стояли друг к другу максимально плотно и были густо заселены. Где-то под окнами висели неоновые вывески, парикмахерские, мастерские, бары и прочее. Из-за нехватки пространства в городе все это нередко открывалось в жилых домах. Ну и контингент ошивался рядом соответствующий. И сейчас на чем-то вроде крыльца дома собралась небольшая компания, и она, конечно же, заметила Тео. — Эй, бабы, глядите, мужик! Да без охраны! — раздался пьяный голос рыжеволосой полуэльфийки. Половина ее лица была исписана татуировками, а на руках живого места не было. Все покрыто узорами и надписями. Девушка потушила самокрутку из какого-то фиолетового листа и чего-то вроде длинного червя внутри и кинула взгляд на подруг. «У-у-у-вах!» — воскликнула гномка 1,20 м, упитанная, на голове что-то вроде иракеза, а поверх одежды накидка из шкуры какого-то игольчатого монстра. «Девчат, да у нас сегодня праздник! Эй, мужчина, хочешь провести время?» — За деньги не беспокойся, расплатишься натурой. — Му-ха-ха-ха, вот ты жорж! — расхохоталась девушка из народа минотавров. Она была 2 метра ростом со здоровым выменем. Впрочем, у женщин этого народа вместо вымени — грудь. И, судя по размерам, она уже рожала, так как ее распирало от молока. — Эй, молочная ферма, зови наших! — Да. Вздрогнув от грозного взгляда гномки, корова помчалась в дом. — Ну так что, пошли? Уверяю, ты хорошо проведешь время. Гномка похотливо улыбалась и шла к парню, но тут эльфийка что-то сообразила. — Это... а что за хрени над ним летают? — Артефакт защитный. Электрические птицы нападают на всякого, кто захочет причинить мне вред. Спокойным голосом ответил демон и пошел дальше. Полуэльфийка попыталась взаимодействовать магией с птицами, и ее волосы вдруг стали дыбом, а опьянение тут же прошло. А вот гномка, похоже, не вняла предупреждению и собиралась стянуть с мужчины его одеяние. — Пури, стой! — выкрикнула рыжая, но было уже поздно. Коротышка схватилась за одежду Тео, и электрическая птичка спикировала на нее. Та, конечно, ожидала этого и попыталась ударить кулаком, покрытым манной земли. Вот только манна развеялась, а бандитку ударила электричеством, и та потеряла сознание. — Нет, как же так? Полуэльфийка упала на колени, с ужасом смотря на спутницу, считая, что та погибла. «Жива она!» — спокойно произнес парень, продолжая идти. Он существенно снизил мощность птички, поэтому девушка, можно сказать, не пострадала. А целой банде, что вывалилась из дверей дома, уже не хотелось связываться с мужчиной. Некоторое время спустя парень попал на небольшую торговую улочку, 100 метров в длину, и все было усыпано магазинами и, конечно же, неоновыми вывесками. Располагались магазины не только на первых этажах жилых домов, но и на вторых и даже третьих. До некоторых можно добраться по лестницам, до других — через вход в дом. Магазины же были самыми разнообразными, но оружие не продавалось. В основном вещи, продукты питания, бытовые артефакты и техника. Тео приметил электрическую печку. Работала она не на манне, а на электричестве. Правительница города рассказывала за ужином, что она старается минимизировать бытовое потребление манны, мол, и так манна загрязнена до ужаса, что было логичным, ведь они, по сути, живут в огромной пещере, циркуляции манны почти нет, и ее естественная очистка очень медленна. И лишь увидев все эти приборы, Тео понял, насколько тут широко применяется манна. Он был впечатлен. а разнообразие артефактов и приборов приятно удивляло. Можно было положить в кастрюлю металлическую палочку, и та вскипятит воду. А еще имелся электрический кипятильник, работающий от розетки. Но больше удивил кипятильник на ручной силе. Там было устройство, как на удочке для наматывания лески. Крутишь рычаг и генерируешь электричество. Интересного было много, как и способов применения рун. Тео заметил не только гномьи и эльфийские руны, но и ранее незнакомые ему. Если бы не спешка, он бы тут половину товаров скупил, чтобы потом изучить. Но время. Парень продолжил идти по улице, ловя на себе множество взглядов. Обычно Тео не обращал внимания, но приметил демоническую воительницу в броне из металла и кожи. Она сидела на деревянной бочке, охраняя проход в темный переулок. Девушка приглянулась демону своей механической рукой со встроенным в нее арбалетом, а также тем, что именно она охраняла. — Хм, бордель? Откуда у них мужчины? Тем более целых три. Демон вновь был удивлен. В подвале одного из домов устроен настоящий дом утех. Над одним мужчиной сейчас работал целитель, второй был привязан к кровати, а рядом стояла очередная целительница. Вот только в этот момент на мужчине скакала гномка, худенькая и невысокая, а мужчина — полуорк. Последний, третий мужчина вообще оказался гоблином, точнее, гоблином-полукровкой. Таких еще называли хоб-гоблинами, так как он был лишь немного ниже среднего человека. И он тоже был занят делом, но под присмотром уже двух целителей и охранницы. Он ходил вдоль ряда из 15 специальных кроватей для оплодотворения, где разместились лица явно криминального характера. И хоб-гоблин плавно двигался от одной женщины к другой, каждый раз получая исцеление и регенерацию. На каждую не больше полминуты, после чего его отвели в столовую, где в него едва ли не силком запихали питательную смесь и отвели отдыхать. Но, судя по большой очереди, что скопилось в подвале, самцу-осеменителю пахать весь день, если он его переживет. Тео наблюдал за этим, уже существенно удалившись. При этом он не забывал посматривать в другую сторону, куда он уже, собственно, и подходил. Это было большое сооружение, завод, если точнее. В высоту он превышал 10-этажный жилой дом и занимал огромную площадь. То, что он находился в центре жилого района, не было странным, ведь жилые дома были повсюду, и тут, по сути, не имелось разделения на жилые и нежилые районы. У этого была веская причина. Ведь во время осады или нападения порождений бездны заводы становились крепостями, в которых прятались местные жители. Собственно, поэтому он и выглядел монолитным коробом. Окна есть, но крохотные, ворота мощные, и из них то и дело выезжали повозки. Целью Тео был не сам завод, а то, что находится под ним. А там целый подземный город. И попасть в него можно было из подвала ближайшей шестиэтажки. Дома в этом месте выглядели более старыми, чем около дороги, и этажей меньше. Внутренняя структура тоже была иная, но хватило обычной магии сканирования, чтобы разобраться в ней. Однако она не нашла подвал. Он, как оказалось, был экранирован. Но духовное зрение видело охрану в подвале, поэтому найти его не было проблем. А вот попасть внутрь... Шестиэтажный дом выглядел как классическая коробка. Ощущался гномий минимализм и желание сэкономить пространство. Вход в здание был один, и охранялся он двумя якобы простыми жительницами. Обе высшие эльфийки. Одна в строгих шортах и топике, скрывающем почти плоскую грудь, а вторая в штанах и рубашке, через плечо кожаная сумка, в которой спрятаны кинжалы и малый многозарядный арбалет. Таким можно пользоваться одной рукой. — Мужчина? — тихо удивилась в топике. «Или баба переодетая?» — тихо добавила вторая. «Что делаем?» «Сбегай, предупреди наших, а я пойду ко второй группе». Одна девушка влетела в здание, вторая поспешила к соседнему дому. Ну а Тео спокойно вошел внутрь. Сферы над его плечами, как и электрические птички над головой, не были подозрительными лишь для слепых и дураков. Пройдя внутрь, парень обнаружил большой коридор и множество дверей по обе стороны. А еще нашел лестницу, винтовую, но довольно широкую. Она вела вниз и на верхние этажи. Тео, конечно же, пошел вниз и оказался на минус первом этаже. Подвалом это место было сложно назвать. Там ярко сияли магические лампы, а в больших клумбах росли кустарники да цветы, ну и невысокие деревья. Казалось, кто-то решил устроить сад в подвале. Там даже скамейки были для отдыха и большой стенд с объявлением «Не мусорить, растения не поливать, их поливают каждые 3 дня, переполив навредит им, цветы не рвать, по траве не ходить». На лавочках сидели девушки и отдыхали, причем действительно отдыхали, и были искренне удивлены, увидев мужчину. Тео же не интересовал сад, поэтому он сразу же направился к двери в конце этого сада. На ней было написано «Не входить, помещение смотрителя за садом». Но парень все равно открыл дверь и попал в небольшое помещение, где сейчас находились две крупные женщины в броне и с оружием в руках. За ними еще одна дверь. «Ты кто такой? Или такая? Лицо покажи!» — рыкнула одна из них. Зеленокожая драконит была агрессивной, а полуорчиха рядом молча наблюдала. Не нравились ей электрические птички над головой мужчины. «Мне нужно пройти к своим товарищам. Прошу не мешаться. Это опасно для вашего здоровья». Тео кинул взгляд на девушек и кратко осмотрел помещение. В стене скрыты эльфийские руны, а в потолке установлены артефакты-ловушки. Если кто-то активирует их, все в помещении обратятся пеплом. «Сама раздену. А будешь сопротивля...» Драконит кинулась на Тео, но нескольких птиц хватило, чтобы та потеряла сознание. Вторая тут же прижалась к стене, демонстрируя, что не желает мешать ему пройти. Кивнув полуорчихе, парень открыл незапертую дверь и оказался в самом натуральном лифте, причем довольно большом, уместилось бы человек 20. Вместо кнопки был рычаг, который парень опустил, и лифт со скрипом поехал вниз. Вот только двери там не закрывались, как в нормальном лифте, и их попросту не было. Местные умельцы пока не догадались о таком. Лифт сильно трясло, однако конструкция была надежна. Постарались гномы. Правда, он давно не обслуживался, но что заинтересовало демона, это то, что работает он на электричестве, а не на магии. Впрочем, магия тоже была, но лишь в виде укрепляющих рун. Стоило лифту добраться до самого низа и остановиться, как парень увидел направленное на него ружье мушкетов и копья. «Я пришел за своими охранницами. Вирой, Нек, Дивой и Мин. Пропустите меня». Голос демона был спокойным, и по нему было легко определить, что говорит мужчина. И эта малость шокировала бандиток. Убивать мужчин — это не только самоубийство, но и непростительный грех. Тео же вышел из лифта и окинул взглядом помещение, где оказался. Это была просторная, хорошо освещенная комната охраны. Здесь фильтровались посетители подземного города. Оттого было много мебели. Диваны, столы, кровать, всякая посуда и техника, вроде аналога холодильника. Охранниц было 11, и все выглядели нерешительными, особенно после его слов. Весь город знал, что отряд наемников эльфийки Виры сопровождает важного мужчину. «Пока что я прошу по-хорошему. Не заставляйте меня пользоваться своими артефактами». Птицы в воздухе замерли на одном месте, после чего выстроились в линию, а из сферы посыпалось еще больше птиц, и они тоже выстроились линиями. Вторая сфера — сверхмощный барьер. Поэтому, если вы думаете, что успеете убить меня раньше, чем я вас, то ошибаетесь, — добавил он, наблюдая за реакцией охранников. «Я схожу за боссом», — произнесла девушка с лисьими ушами и кошачьим хвостом. Она умчалась и долго бежала по длинному коридору, однако сама босс уже была оповещена и шла со своей лучшей охраной. Несмотря на свои габариты, шла она быстро, а под ногами, казалось, сотрясалась земля. И вот, меньше чем через минуту, Тео смог лицезреть двухметровую людожабу. В ней было больше жабьего, чем человеческого, но одета при этом она в черное платье, а на голове широкая черная шляпа. — Так это ты тот мужчина, который решил, что он храбрый и сильный, раз получил от хозяйки мощные игрушки? — проквакала она, смотря на парня, а затем кинула взгляд на птиц в воздухе. — Интересненько, кто же твоя госпожа? — Ядра гидры, да? За такое сокровище можно и войну устроить. Боюсь, в результате этой войны вы и ваши воины умрут, а все это место превратится в руины. Поверьте, не вы первая и не последняя. Тео снял головной убор, чтобы жаба могла видеть серьезное выражение его лица и взгляд. «Верю, верю. Боюсь даже представить, насколько могущественна ваша госпожа». Жаба задумалась, и вдруг ее язык выстрелил, поражая одну из птичек. Вот только в этот язык тут же ударили десяток птиц, обратившись молниями. Но на этом все и закончилось. «Мощно!» — проквакала она. «Что ж, из уважения к вашей хозяйке я уступлю и забуду об инциденте с вашими спутницами. Позвольте проводить вас к ним». «Благодарю». Тео вновь скрыл лицо и голову тканью и пошел за жабой. Он не чувствовал в ней лжи, но остерегался, все же она маг восьмого круга. Однако ее душа была не шибко сильной. Демон чувствовал, что ее магические круги получены лишь за счет маннокредитов. Но даже так, бой с ней был бы тяжелым, все же парень сейчас без медальона и маннокредитов. Некоторое время спустя длинный коридор закончился, и они вышли на оживленный рынок, расположенный в большом и просторном помещении. Всюду находились торговые лавки, и, несмотря на середину ночи, было довольно много покупателей. Многие скрывали лица, также имелось немало телохранителей. «Здесь продается самый редкий товар. Не все могут посещать аукцион аристократов. Для таких людей и создан черный рынок», — пояснила жаба. В ответ парень кивнул. Он с интересом разглядывал торговые лавки, полные артефактов, ингредиентов, алхимических зелий и многого другого. Также он осмотрел помещение, в котором и находился рынок. Сделано оно из камня. Всюду массивные и величественные колонны, поддерживающие потолок, над которыми находилась настоящая крепость. До потолка, кстати, метров 15. При этом освещение было плохое, всюду царил полумрак. Это не позволяло рассмотреть лица покупателей, но лавки обычно подсвечивали свой товар. «Я был бы рад посетить это место вновь». «Когда угодно. Черный рынок открыт для вас, но впредь попрошу держать в узде своих наемниц». — Уверен, это какая-то ошибка. — Посмотрим. Жаба вела парня не через весь рынок, а в обход. Он занимал лишь центральную часть подземелья. Чуть дальше находились дома и различные сооружения. Впрочем, оно походило больше на складскую зону, причем огромную. Сотни складов, помещений для охраны, наблюдательные вышки и многое другое. Торговцы тщательно охраняли свои ценности и, судя по всему, объединили усилия ради этого. Складская зона занимала пятую часть всего подземелья и была огорожена забором. Там было три КПП, и через один из них жаба с Тео и прошли. Ну и охрана жабы, конечно же. Направлялись они к одному из складов, где было очень оживленно. Имелись следы пожаров, которые уже потушили, а также с десяток раненых, которым уже оказывали помощь.